Угу. Однако шериф не стронулся с места. Иначе она отдернет руку от кармана, и сердце заледенеет. Я только заскочу домой на секундочку, переоденусь в форму. Ты со мной не поедешь. Поеду. Дорога среди ночи займет 6-7 часов. Заснешь, врежешься в дерево. Он минутку подумал. Возьму с собой Боннера. Она оторвала руку, отступила на шаг, сверкнула глазами, затмив верхний свет. «Превосходно, шериф Холлоран! Большое вам спасибо! Я работаю над этим делом нисколько не меньше Боннера. И что происходит? Боитесь, что женщина скомпрометирует вас перед крупными шишками из столичной полиции? Ох, ради бога!» Шара напомниться не успела, как он схватил ее за плечо, прижал к ближней стенке, придвинулся так близко, что в глазах у нее помутилось, навалился всем телом на то, что скрывалось под красным платьицем. «Боюсь», — проговорил шериф Холлоран, почти прижавшись к ее губам своими, — «если ты поедешь со мной, нам никогда не доехать до Миннеаполиса». Он целовал ее долго, год или 3 секунды. Потом губы ее шевельнулись, открылись, пришлось опереться руками о стену, чтобы устоять на ногах. Вырисовывалось 2 варианта. Овладеть ею прямо у стены отдела вещественных доказательств полиции округа Кингсфорд или мчаться в ночи через весь штат за убийцей, выполняя служебный долг. И только он решил, что никакая работа не остановит живого мужчину, как она оттолкнула его, тяжело дыша открытым ртом, держа глаза широко открытыми. «Черт возьми, Майк, я чуть в обморок не упала!» Вновь возник Харрисон Форд с поганой улыбкой. Холлоран отдал бы 1 000 000 баксов, чтобы вновь очутиться в средней школе, выйти утром из запертой комнаты и объявить: «Эй, ребята, я вчера почти до обморока зацеловал девчонку!» «Тебе надо идти!» А он снова надвинулся на нее. «Я вовсе не спешу!» Шарон вывернулась у него из рук, быстро отскочила к двери, вильнув юбкой, обнажив колени и бедра, обтянутые кружевным нейлоном. «Я тоже», — сказала она, глядя ему в глаза. «Поэтому лучше иди». Он был до такой степени ошарашен, что попросту дал ей уйти, постукивая каблучками по коридору, потом вверх по лестнице, и даже не удивился, что она как-то слишком легко отказалась от намерения ехать с ним в Миннеаполис. Через час Холлоран с Боннером мчались на запад по 29-й автостраде, поставив между собой термос со сваренным Марджери кофе. В подставках дымились 2 полных стаканчика. Боннер первым вел машину, явно стараясь как можно скорее покончить с делом. 80 миль на спидометре. На крыше крутится мигалка. «Никогда не думал, что ты будешь так спешить в большой город». «Я и не спешу. Ненавижу большие города». Смог, преступность, счетчики на стоянках. Большие города высасывают из тебя все соки. Просто хочу попасть до закрытия в заезжаловку у 5 углов. Лучший в штате ростбиф с подливкой, чтобы мне провалиться. Я думал, вы с Марджери обедали в Hidden Haven 1 час назад. Нельзя есть в машине ростбиф с подливкой. Я и на палке съем ростбиф с подливкой, но, по правде сказать, забочусь о тебе». «Шарон сказал, что ты не обедал». «Когда ты разговаривал с Шарон?» «Между тем, как выскочил из постели Марджери и бежал домой переодеться в форму». «Она тебе звонила?» «Зачем?» «Велела остановиться, тебя покормить». «По-моему, тебе надо жениться на этой девушке». «Для женитьбы я слишком молод». «Ты почти слишком стар для деторождения. У нас даже свидания пока не было». «Так устрою для начала». Боннер резко свернул, объезжая останки сбитого на дороге енота. «Кстати, я слышал слово «пока».» Холлоран развалился на сиденье и закрыл глаза. «Я сегодня навещал родителей Денни, приносил соболезнования», — сообщил Боннер. Холлоран открыл глаза. «Они сказали, что ты был у них утром». Отвез в похоронную контору, помогал с устройством. Выдалось свободное время. «Чёрта с два! Ты славный парень, Майк! Учти и осознай!» Он снова закрыл глаза. «Да, вот именно. Славный парень. Помог несчастным родителям парня, которого послал на верную смерть. Царское великодушие. Говорят, похороны в понедельник». Холлорен кивнул. «Сестра Дэнни где-то во Франции. Раньше субботы не приедет. Кажется, я никогда не был на похоронах в понедельник. Лучше бы и теперь не довелось». Глава 36. Диана торопливо выскочила из толпы поклонников, когда в художественную галерею вошли Грейс, Харли, Родранер и Энни. Скользнула к ним в облаке белого шелка, обняла всех, схватила Грейс за руки, отступила на шаг. «Ты сегодня принарядилась?» «Только ради тебя», — улыбнулась Грейс. «Что?» — нахмурился Харли, глядя на фирменные черные джинсы, пальто и футболку. «О чем речь? Она каждый день так ходит». «Какой же ты дурак, Харли!» — насмешливо упрекнула его Диана. «И я все время говорю», — вставила Энни. «На ней футболка новая», — указала Диана. «Если это не наряд, то я не знаю, что». Она с насмешливой безнадежностью покачала головой, оглядев всю компанию. «Сегодня вам не стоило приходить. Я знаю, как плохи дела». «Ты в своем уме, милочка?» — возмутилась Энни. «Разве мы когда-нибудь пропускали открытие выставки? Вдобавок, нам именно это и нужно». «Угу», — буркнул Родранер. «Особенно после нынешнего происшествия в торговом центре». Диана схватила его за руку. «Давайте на пару часов забудемся. Кое-что поможет». Она жестом подозвала официанта в форменной одежде, державшего на подносе бокалы с шампанским. «Да чего я люблю эту женщину!» — провозгласил Харли, взял с подноса бокал, осушил и схватил другой. «А где мешок дерьма, который называется твоим мужем?» Диана неопределенно махнула на толпу в буфете. «Вы же знаете Митча, он делает, что может. Когда я вышла, продал самую дорогую вещь в этом зале какому-то бедолаге, купившему на автозаправке его последний рисунок». Она вздохнула, бросив на мужа любовный взгляд. Так или иначе, это его отвлекло, что, собственно, и требовалось. Потом оглядела их с сокрушенной улыбкой. «Ну, теперь я должна вас оставить, а вы не уходите. Пейте, ешьте, веселитесь, пока не надоест. Просто потрясающе, что пришли». Все двинулись к буфету, а Диана задержала Грейс. «Как ты?» «Наверное, тебе тяжелее, чем прочим». Грейс обняла ее. «Переживу, если друзья немножко помогут», — процитировала она Битлз. «Как всегда». Джина с Магоцци остановились на платной стоянке, прошагали квартал по холоду, напоминая в парусящих на ветру длинных куртках пару гангстеров из дешевого фильма. Галерея «Экшн Шлезингер» располагалась на верхнем этаже очередного перестроенного пакгауза, очень похожего на офис «Манки Ринч» и стоявшего неподалеку. Медная табличка на входной двери уведомляла посетителей, что некогда здесь было ателье, производившее мужское нижнее белье. Входя в просторное фойе, Джина был мрачен и воинственно настроен, предвкушая претенциозный снобизм, презрительные взгляды, негодующие раздутые ноздри, собравшиеся наверху компании. «Если так будешь себя вести, непременно нарвешься на негодование и презрение», — предупредил Магоцци. «Обожди, Лео, увидишь. Мы с Анжелой бывали на таких сборищах. Если ты не бледный, как привидение, не тощий, как скелет, не одет в черное с головы до ног, на тебя никто даже внимания не обратит». «Видишь то, что хочешь видеть», — вздохнул Магоцци. «Я, к примеру, хочу видеть женщину, которая вышла замуж за такого дерганого неврастенника, как Митч Кросс». Галерея оказалась просторной, спартанской, со сверкающими светлыми полами, сводчатыми потолками с голубыми балками, из-под которых лился мягкий свет. На стальных тросах висят абстрактные картины, образуя лабиринты в пространстве. Элегантные любители искусств с задранными подбородками и скучающим взглядом шныряют в толпе, как хорошо одетые крысы, потягивая розовое шампанское из хрустальных бокалов.